крупные слезы потекли по красивому лицу Рады. «Перестань», — быстро сказала я. «Знаешь, следственные органы очень часто делают ошибки. Вон по делу Чикатило, кажется, двоих расстреляли, невиновных». Внезапно Рада натужно рассмеялась. «Ты, Лампа, как никто умеешь утешить. Мало будет мне толку, если расстреляют, а потом выяснится, что милиция напутала». «Радочка!» — закричала я. «Только не волнуйся. У меня есть приятель, майор, Володя Костин. Работает на Петровке. Он поможет. Он замечательный». «Да!» — в один голос подхватили дети. «Володя умный! Нам чего тут, до утра возиться?» — вздохнул один из ментов. «Проследуйте, гражданочка, по-хорошему». Рада пошла к двери. «Я обязательно тебя выручу», — не успокаивалась я. Внезапно Рада остановилась и повернулась. В ее глазах читались печаль 90-летней старухи и полная безнадежность. «Спасибо, Лампуш. Ей-богу, я не забуду никогда твоей доброты. Только не старайся, все зря. Это сделал кто-то из своих. Он же подсунул пистолет. Скорее всего, мне не выкрутится. Прощай. Свидимся лет через 20». Вымолвив последнюю фразу, она шагнула за порог. За ней, шумно топая, удалились менты. «Про какой пистолет?» — она говорила. В полной растерянности осведомилась я у Олега Павловича. Адвокат размеренно ответил: «В прачечной, в подвале. На самом дне бачка для грязного белья нашли джинсы Рады, обшлага, испачканы кровью, а в ее комнате, в искусно сделанном под подоконником тайнике, обнаружили пистолет». «Нифига себе!» — прошептал Кирюша. «Да уж!» — покачал головой Олег Павлович. «Именно, нифига себе! Полный аут! Если экспертиза подтвердит, что кровь принадлежит Глебу Лукичу, а из револьвера вылетела убившая его пуля, отвертеться будет очень и очень трудно. Надеюсь, хоть отпечатков пальцев не найдут. Хотя...» И, махнув рукой, адвокат удалился. «Она совсем дура, да?» — спросила Лиза. «Измазать джинсы в крови и положить их стирать?» «Наверное, не думала, что милиция станет проводить обыск», — прошептала я. «Все равно», — злилась Лиза. «Ужасно глупо. Я бы сожгла брюки тут же. Ну почему она этого не сделала?» Я молчала. «Действительно, а почему?» «Может, все не так было?» — оживился Кирюша. «А как?» — фыркнула Лиза. «Брилась. Женщины же тоже иногда бреются. Ну, в общем, понимаете, порезалась, закапала джинсы. Знаешь, мне никогда не придет в голову бриться одетой», — вздохнула я. «Брюки рядом лежали. Кровь на них случайно попала. Я вспомнила огромную, почти 20-метровую ванную, где совершала омовение Рада и подавила тяжелый вздох. Нет, это не трехметровое пространство, где моешься, задевая локтем полотенце, халат и тазик с замоченным для стирки бельишком». «Дурак!» — отчеканила Лиза. «Кровь-то не ее, а Глеба Лукича.